шагнул к двери и потрогал ручку. Дверь была заперта. Его монастырская келья заодно служила тюремной камерой. Утром он нашел еду на низком столике, немного теплой цампы, несколько пирожков из ячменной муки и предусмотрительно накрытая чашка со все еще горячим чаем. Пища была довольно примитивной, но после нескольких дней питания только холодной цампой само тепло пищи приносило ему наслаждение. Поев, он открыл ставни и выглянул в окно. За ночь из ничего вырос солнечный свет, заливавший лежавшую внизу долину. Он с трудом разглядел дорожку, по которой он и его спутники шли прошлым днем. У подножия монастыря все еще цеплялись за скалы обрывки серого тумана, напоминая маленькие лужицы бесцветной воды, оставленные на морском берегу уходящей волной. Вывернув шею и посмотрев вверх, он различил очертания далеких гор, вырисовывавшиеся между скалами, окружавшими крошечную равнину. Кто-то легко постучал в дверь. Кристофер закрыл ставни и отозвался. «Кто там?» В замке повернулся ключ, дверь открылась, и на пороге появился вчерашний управляющий. В руках у него был длинный посох, необходимый скорее не для того, чтобы опираться на него при ходьбе, а для того, чтобы обозначать его положение. В другой руке он держал мигающую масляную лампу. «Вы должны идти со мной», — заявил он. «Почему меня заперли в комнате?» Управляющий проигнорировал вопрос. «Вас вызывают. Пожалуйста, следуйте за мной». «Кто меня вызывает? Куда вы собираетесь меня вести?» «Пожалуйста», — повторил управляющий, устремив на Кристофера острый взгляд. «Не задавайте вопросов, на это нет времени. Сейчас вы должны пойти со мной». Кристофер вздохнул. В его положении спорить не стоило. И в любом случае лучше было куда-то пойти, чем бесконечно долго сидеть взаперти в этой крошечной комнатушке. Управляющий молча вел Кристофера каким-то другим путем, не тем, что вчера по пустынным некрашенным коридорам. Становилось холодно. Никто так и не встретился им на пути. Через какое-то время они дошли до места, которое, казалось, было предшественником центрального здания монастыря. Здесь давно уже никто не жил. Кристофер чувствовал прикосновение ветра, прорывающегося сквозь незаделанные дыры в стенах. Наконец они оказались у двери, покрытой нарисованными глазами. Краска давно выцвела, но казалось, что глаза еще не утратили остроты зрения. Управляющий открыл дверь и жестом показал Кристоферу, чтобы он входил. На мгновение ему показалось, что они уже покинули территорию монастыря и оказались за его пределами. Он в недоумении стоял на пороге, пытаясь понять, где же он находится. С неба падали хлопья снега, яркие, прозрачные и крошечные белые снежинки напоминали армию опускающихся на землю маленьких ангелов, огромную и сонную. Кто-то зажег тысячи масляных ламп и расставил их по всей комнате. Покрытый снегом пол был усыпан ими, словно движущимся ковром из светлячков. Крошечные огоньки дрожали, отбрасывая бледные узоры на покрытые снегом стены. Вся эта сонная комната была покрыта снегом и льдом. Много слоев снежно-ледяного покрова затянули ее за эти долгие холодные годы. Казалось, что комната была сделана изо льда и слоновой кости. Потолок отсутствовал, открывая небо, и зеркальные стены покрывались бесконечным дыханием гор. Повсюду лежали косые солнечные лучи, напоминавшие стеклянные жезлы. Попадавший в них снег вспыхивал, устремляясь к земле. На постаментах стояли статуи богов и богинь, но толстые лохмотья из иния делали их неузнаваемыми. Их покрытые льдом волосы стали белыми и застывшими. С замерзших рук свисали на пол длинные сосульки. В дальнем конце длинного зала, укрывшись в тени, вдали от солнечных лучей, серая фигура сидела в позе лотоса на троне из подушек. медленно, чувствуя, как замедлилось сердцебиение. Кристофер двинулся по направлению к тени. Фигура не двигалась и была безмолвна. Человек сидел абсолютно неподвижно, с прямой спиной, опустив руки на колени. Он пристально смотрел на Кристофера. На нем было простое монашеское одеяние. На голове красовалась остроконечная шапка с длинными спускающимися ниже плеч ушами. Лицо было частично укрыто тенью. Оно казалось испещренным морщинами и полным грусти. Больше всего грусти было в глазах.